наши синагоги полный зал. На районе сегодня не спят, отдыхать Всевышний приказал. Тусим на шаббат, тусим на шаббат. Вкусно пахнет халами, пряными травами, полными тарами, крепкими самами. На столике душные стаканы полные, лыхаем хорами и вино волнами. Заходят горло мне, а люди за столом такие разные, а блюда на столе такие классные. Воздух полон торы и рассказами, рыба, мясо, тортик с ананасами. Отдыхай дома, хочет ешь и потом где-то носит. Детки сказок на ночь просят и кричат полночи после. Утром снова на молитву бодрым, радостным и сытым. После кофейка и миквы нам врата небес открыты. В нашей синагоге полный зал. На районе сегодня не спят, отдыхать Всевышний приказал. Тусим на шаббат, тусим на шаббат. В нашей синагоге полный зал. На районе сегодня не спят, отдыхать Всевышний приказал. Тусим на шаббат, тусим на шаббат. На мне золотой Rolex, я будто Big Ben. 31-го с друзьями мы ходим в микве. Где мой список дел, но этот шаббат, вау, их нет. Но зато от вашей суеты стабильно мигрень. У меня есть миссия в субботу выпить сок. Крепко сплю, со мной спит моя совесть, видит сон. Пинхас тащит джин, перешли Рубикон. Хейтера обрезал, рубанул целиком. В нашей синагоге полный зал. На районе сегодня не спят, отдыхать Всевышний приказал. Тусим на шаббат, тусим на шаббат. Залетая на фит, слово бей свит. Утром я имею зоны, след бей сквит. Холодная шаббата, да, so sweet. Ваш хумус мацу, на стейдж хасит. Я хоту сит, я хоту сит. Я шаббат sold out. Свечи горят, всем нашим шараут. Ты знаешь всех, это по пятницам кошерный кураж. У нас шаббат, а не шабаш. Наш Новый год круче, чем ваш. Все будет меду. Кольт ваш. Смотри, сколько людей за моим столом. Дела вырубай, вырубай телефон. Шаббат соблюдай, помни, это закон. В бокалах киду, шаббат шалом. В нашей синагоге полный зал. На районе сегодня не спят, отдыхать Всевышний приказал. Тусим на шаббат, тусим на шаббат. В нашей синагоге полный зал. На районе сегодня не спят, отдыхать Всевышний приказал. Тусим на шаббат, тусим на шаббат.